Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Арсения Тарковского. Арсений Александрович Тарковский – советский поэт, переводчик с восточных языков, сторонник классического стиля в русской поэзии. Арсений Александрович родился 12 июня 1907 года по старому стилю в Елисаветграде, в то время уездном городе Херсонской губернии, ныне город Кропивницкий, Украина. Его отец Александр Карлович, чей первый достоверно известный предок по отцовской линии был польским дворянином по имени Матеуш Тарковский, трудился служащим Елизаветградского общественного банка. Матушка работала учительницей, Арсений был вторым ребенком в семье. Маленьким мальчиком Арсений Тарковский вместе с отцом и братом посещал поэтические вечера столичных знаменитостей Игоря Северянина, Константина Бальмонта, Федора Сологуба. В самом начале 1919 года юный Арсений был задержан вместе со своим старшим братом Валерием, бросившим бомбу в атаманшу Маруську Никифорову, но отпущен по ее приказу. Позже его брат погиб в бою против банды атамана Григорьева. В 1921 году, после гражданской войны на Украине и установления там советской власти, Арсений и его друзья, бредившие поэзией, опубликовали в газете «Акростих», первые буквы которого нелестно характеризовали главу советского правительства Ленина. Молодых людей арестовали и привезли в город Николаев, который в те годы был административным центром области. Арсению Тарковскому удалось бежать с поезда по дороге. После этого он скитался по Украине и Крыму, перепробовал несколько профессий, был учеником сапожника, работал в рыболовной артели. В 1923 году Арсений Александрович переехал в Москву к тете, сестре своего отца, а в 1925 поступил учиться на высшие литературные курсы, возникшие на месте закрытого после смерти Валерия Брюсова, созданного им литературного института. При поступлении Тарковский познакомился с поэтом и теоретиком стиха Георгием Аркадьевичем Шенгели, который стал его учителем и старшим другом. В том же году на подготовительный уровень этих же курсов поступила Мария Вишнякова, ставшая в феврале 1928 года женой Арсения Тарковского. По словам самого поэта, стихи он начал писать с горшка. Однако первые публикации стихотворений Тарковского состоялись уже во время обучения его на высших литературных курсах. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Игнатьевский лес». Последних листьев жар сплошным самосожжением восходит на небо, и на пути твоем весь этот лес живет таким же раздражением, каким последний год и мы с тобой живем. В заплаканных глазах отражена дорога, как в пойме сумрачной кусты отражены. Не привередничай, не угрожай, не трогай, не задевай лесной наволкшей тишины. Ты можешь услыхать дыхание старой жизни, осклизлые грибы в сырой траве растут до самых сердцевин. Их проточили слизни, а кожу все-таки щекочет влажный зуд. Все наше прошлое похоже на угрозу. Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас. А небо ежится и держит клен, как розу. Пусть жжет еще сильней, почти у самых глаз. Стихотворение «Книга травы». О нет, я не город с Кремлем над рекой, я разве что герб городской. Не герб городской, а звезда над щитком, на этом гербе городском. не гостья небесная в черни воды, я разве что имя звезды. Ни голос, ни платье на том берегу, я только светиться могу. Ни луч световой у тебя за спиной, я дом, разоренный войной. Не дом на высоком валу крепостном, я память о доме твоем. Не друг твой, судьбою неспосланный друг, я выстрел от дальнего звук. В приморскую степь я тебя уведу, на влажную землю паду, и стану я книгой младенческих трав, к родимому лону припав. С 1924 по 1929 год Арсений Тарковский был сотрудником газеты «Гудок», автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен, которые подписывал псевдонимом Тарас Подкова. В 1931 году Тарковский работал на Всесоюзном радио старшим инструктором-консультантом по художественному радиовещанию. Стихотворение «Песня». Давно мои ранние годы прошли по самому краю, по самому краю родимой земли, по скошенной мяти, по синему раю, и я этот рай навсегда потеряю. Колышется ива на том берегу, как белые руки, пройти до конца по мосту не могу, но лучшего имени, влажные звуки на память я взял при последней разлуке. Стоит у излуки и моет в воде свои белые руки, а я перед ней в неоплатном долгу, сказал бы я, кто на поемном лугу, на том берегу за ивой стоит, как русалка над речкой, из пальца на палец бросает колечко. Стихотворение «Когда купальщица с тяжелой косой». Когда купальщица с тяжелой косой выходит из воды одна в полдневном зное и прячется в тени, тогда ручей лесной в зеленых зеркальцах поет совсем иное. Над хрупкой чешуей светло-студеных вод сторукий бог ручьев свои рога склоняет, и только стрекоза, как первый самолет, о новых временах напоминает. Примерно с 1933 года поэт начал заниматься художественными переводами. Работа над переводами национальных поэтов была связана с творческими командировками в Киргизию, Крым, на Кавказ. Стихотворный перевод произведения ингушского поэта Джамалдина Яндиева «Месяц тонет в дымке тонкой». Месяц тонет в дымке тонкой, гаснет сонный небосклон. Мать баюкает ребенка, а над ним летает сон. В дом вступает сновидение, дрема ходит в серебре. Мать поет, и спит селенье на горе. В 1939 году Тарковский познакомился и сблизился с вернувшейся из эмиграции Мариной Цветаевой. Через год, накануне своего трагического ухода, именно ему Цветаева посвятила свое последнее стихотворение. Стихотворение «Был домик в три оконца». Был домик в три оконца, в такой окрашен цвет, что даже в спектре солнца такого цвета нет. Он был еще спектральней, зеленый до того, что я в окошко спальни молился на него. Я верил, что из рая, как самый лучший сон, оттенка не меняя, переместился он. Поныне домик чудный, чудесный и чудной, зеленый, изумрудный, стоит передо мной. И ставни затворяли, но иногда и днем на чем-то в нем играли и что-то пели в нем. А ночью на крылечке прощались и в потьмах затепливали свечки в бумажных фонарях. «27 февраля 1940 года состоялось заседание Президиума Союза Советских Писателей, на котором поэт и переводчик Марк Тарловский рекомендовал Тарковского в Союз Писателей, обратив внимание собрания на него как на мастера перевода, перечислив его работы, переводы киргизской поэзии, грузинских народных песен, трагедии Корнеля Цинна и туркменского поэта Кимине. Так Тарковский был принят в Союз писателей СССР. Стихотворение «Ветер». Душа моя затосковала ночью, а я любил изорванную в клочья, исхлёстанную ветром темноту, и звезды, брезжущие на лету над мокрыми сентябрьскими садами, как бабочки с незрячими глазами, и на цыганской масляной реке шатучий мост, и женщину в платке, спадавшим с плеч над медленной водою, и эти руки, как перед бедою. И кажется, она была жива, жива, как прежде, но ее слова из влажных эл теперь не означали ни счастья, ни желаний, ни печали, и больше мысль не связывала их, как повелось на свете у живых. Слова горели, как под ветром свечи, и гасли, словно ей легло на плечи все горе всех времен. Мы рядом шли, но этой горькой, как полынь земли, она уже стопами не касалась, и мне живою больше не казалось. Когда-то имя было у нее «Сентябрьский ветер», и ко мне в жилье врывается, то лязгает замками, то волосы мне трогает руками. Стихотворение «Ночной дождь». То были капли дождевые, летящие из света в тень. По воле случая впервые мы встретились в ненастный день. И только радуги в тумане вокруг неярких фонарей поведали тебе заранее о близости любви моей, о том, что лето миновало, что жизнь тревожна и светла, и как ты не жила, но мало, так мало на земле жила, как слезы капли дождевые светились на лице твоем, а я еще не знал, какие безумства мы переживем. Я голос твой далекий слышу, друг другу нам нельзя помочь, и дождь всю ночь стучит о крышу, как и тогда стучал всю ночь. Стихотворение «Свеча». Мерцая желтым язычком, свеча все больше оплывает. Вот так и мы с тобой живем. Душа горит, а тело тает. Начало Великой Отечественной войны застало поэта в Москве. Тарковский прошел вместе со многими московскими писателями военное обучение. По заключению медицинской комиссии, мобилизации в действующую армию он не подлежал. Но Арсений Александрович завалил Президиум Союза писателей множеством писем-заявлений с просьбой направить его на фронт. И 3 января 1942 года приказом Народного комиссариата обороны он был зачислен на должность сотрудника армейской газеты и с января 42 по декабрь 43 был военным корреспондентом газеты 16-й армии «Боевая тревога». На передовую для сбора информации Арсений Александрович ходил либо ездил через день. Его напарник Леонид Гончаров погиб при исполнении редакционного задания. Поэту не раз довелось участвовать в боевых действиях, а 7 апреля 1943 года он был награжден орденом Красной Звезды. 13 декабря 43 года под городом Городок Витебской области Тарковский был ранен разрывной пулей в ногу. В условиях полевого госпиталя у него развилась самая тяжелая форма гангрены – газовая. Но жена поэта при поддержке и содействии друзей смогла привести раненого Арсения в Москву, где в институте хирургии профессор Вишневский произвел ему 6-ю ампутацию и спас жизнь. Стихотворение «Мы словно под прямым углом». Мы словно под прямым углом, наперекор один другому, как будто не привыкли к дому и в разных плоскостях живем. Друг друга потеряли в лавке и порознь вышли с двух сторон. И бережно несем, как сон, оконное стекло из лавки. Мы отражаем все и вся, и понимаем с полуслова, но только не один другого, жизнь, как стекло в руках неся, пока мы тратим время, споря на двух враждебных языках, по стенам катятся в потьмах колеса радуг в коридоре. Стихотворение «Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке». Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке, все никак не мог проститься, и листок держал в руке. Свет растекся по брусчатке, на ресниц и на мех, и на серые перчатки начал падать мокрый снег. Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь зажег, засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок, и рассыпался неловкий, бестолковый разговор, легче пуха, мельче дроби. 10 лет прошло с тех пор. Даже адрес потерял я, даже имя позабыл, и потом любил другую, ту, что горше всех любил. А идешь, и капнет с крыши дом и ниша у ворот, белый шар над круглой нишей, и читаешь, кто живет. Есть особые ворота и особые дома, есть особая примета, точно молодость сама. Некоторые стихотворения Тарковского были положены на музыку и стали весьма популярными, как песни. Они звучали в исполнении групп «Браво», «Круиз», «Диалог», «Цветы» и таких исполнителей, как Елена Камбурова и София Ротару. Стихотворение «Вот и лето прошло». Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, только этого мало. В 1945 году Тарковский подготовил к изданию книгу своих стихов, которая получила одобрение на собрании секции поэтов в Союзе писателей. Рукопись была подписана издательством к печати и дошла в производстве до стадии чистых листов и сигнального экземпляра. Но в силу политических несоответствий и после постановления ЦК ВКПБ 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» печать книги была остановлена. Но все же сей год ознаменовался для Тарковского одним из важных событий его жизни. Он познакомился с Анной Андреевной Ахматовой, великой русской поэтессой. До момента знакомства они уже были связаны общей судьбой. Постановление партии, направленное в основном против Ахматова и Зощенко, жестоко ударило и по Тарковскому, лишив и его возможности печататься. Дружба поэтов продлилась до самой кончины Анны Ахматовой. Стихотворение «И это снилось мне». И это снится мне, и это мне еще когда-нибудь приснится, и повторится все, и все да воплотится, и вам приснится все, что видел я во сне, там, в стороне от нас, от мира в стороне, волна идет во след волне, а берег бьется, а на волне звезда и человек, и птица, и явь, и сны, и смерть. Волна во след волне, не надо мне числа, я есть и был и буду. Жизнь чудо из чудес, и на колени чуду. Один, как сирота, я сам себя кладу. Один среди зеркал, в ограде отражений, морей и городов, лучащихся в чаду, и мать в слезах берет ребенка на колени. Неудачи с публикацией первой книги надолго отбили у поэта желание предлагать свои стихи к изданию. И только в 1962 году, когда Арсению Александровичу было уже 55 лет, вышла его первая поэтическая книга «Перед снегом». В 1960-е годы вышли еще две книги поэта Арсения Тарковского «Земле земное» и «Вестник». В 1971 году Тарковскому была присуждена государственная премия Туркменской ССР. А в 1974 вышла первая книга избранных стихов Тарковского «Стихотворение», в которую вошли произведения автора, написанные им с 1929 по 1971 годы. В 1977 году в связи с 70-летием Тарковского советское правительство наградило его орденом Дружбы народов. В начале 80-х годов вышли еще три книги стихов поэта «Зимний день», «Избранное» и «Стихи разных лет». Стихотворение «Жизнь». Жизнь. Часть первая. Предчувствиям я не верю, и примет я не боюсь. ни клеветы, ни яда. Я не бегу, на свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все, не надо. Бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. В марте 1982 года в Италию для работы над фильмом «Ностальгия» уехал сын поэта Андрей. А 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский заявил о своем невозвращении в Советский Союз. Это решение сына Арсений Александрович принял, уважая его гражданскую позицию. Однако в письме к нему Арсений Александрович выразил свое убеждение в том, что русский художник должен жить и трудиться на родине, вместе со своим народом переносить все тяготы, выпавшие ему на долю. Тарковский очень тяжело переживал разлуку с сыном, смерть которого в декабре 1986 года явилась для отца и вовсе неожиданным и страшным ударом. Последние годы жизни Арсений Тарковский провел в Доме ветеранов кино. В связи с 80-летием в 1987 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К ноябрю 1988 его состояние настолько ухудшилось, что он был направлен на лечение в Центральную клиническую больницу. В начале ноября того же года поэт был награжден орденом Отечественной войны первой степени, а вышедшая в апреле 1989 года книга «Звезды над Арагатсом» стала последним прижизненным изданием поэта. Стихотворение «Меркнет». Меркнет зрение, сила моя, два незримых алмазных копья. Глохнет слух, полный давнего грома и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы. И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово. Явный мир поэт Арсений Тарковский покинул 27 мая 1989 года. Для прощания с поэтом был предоставлен большой зал Центрального дома литераторов. Тело поэта было похоронено 1 июня на кладбище в Переделкино. В ноябре 1989 года постановлением правительства Арсению Тарковскому была посмертно присуждена государственная премия СССР за книгу «От юности до старости». В завершении передачи о творчестве поэта Арсения Александровича Тарковского прозвучит стихотворение «Я учился траве, раскрывая тетрадь». Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, и когда запевала свой гимн стрекоза, меж зеленых ладов, проходя, как комета, я-то знал, что любая росинка – слеза. Знал, что в каждой фасетке огромного ока, в каждой радуге ярко стрекочущих крыл обитает горящее слово пророка, и Адамову тайну я чудом открыл. Я любил свой мучительный труд, эту кладку слов, скрепленных их собственным светом, загадку смутных чувств и простую разгадку ума. В слове «правда» мне виделась правда сама. Был язык мой правдив, как спектральный анализ, и слова у меня под ногами валялись. И еще я скажу, собеседник мой прав. В четверть шума я слышал, в полсвета я видел, но зато не унизив ни близких, ни трав. Равнодушием очи земли не обидел, и пока на земле я работал, приняв дар студеной воды и пахучего хлеба, надо мною стояло бездонное небо, звезды падали мне на рукав. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!